Немного полинялый и истертый ковер скрывал красный кирпич, на окнах висели шелковые занавеси. На середине стоял красного дерева гиридон, на котором лежало несколько книг, альбом и коробочка с конфетами. В углу виднелась этажерка с нотами, но фортепиано исчезло. Жанна вынуждена была продать его за долги, которые она сделала во время болезни матери, и надеялась взять на прокат другое, когда Вишня доставит ей работу. Спальня молодой девушки была синего дома. У изголовья кровати висело большое распятие слоновой кости. По сторонам его освященная верба и крест почетного легиона, принадлежавший ее отцу. Все это было просто, изящно и удивительно опрятно. Лучше этого невозможно было скрыть крайнюю недостаточность средств. Гертруда, женщина полная и еще бодрая, несмотря на свои 50 лет, каждый день с самого утра принималась за работу. Скоблила, чистила, стирала пыль, приготовляла завтрак для своей милой хозяйки, потом заботливо чинила белье и, окончив все это, входила на цыпочках в спальню Жанны. Жанна вставала поздно. Это была единственная привычка, которую она сохранила от своего прежнего довольства. Однако же на другой день после того, как молодая девушка была в Бельвилле и возвратилась оттуда под руку с Арманом де Кергац, Гертруда не успела еще встать, как уже увидела Жанну совсем одетую. «Господи Иисусе!» — вскрикнула старуха. «Что с вами, барышня, что вы встали так рано?» «Я рано проснулась, моя добрая Гертруда, и мне не хотелось больше спать». «Как встали? Когда еще спальня ваша не топлена? Какая неосторожность!» «Мне не было холодно», — сказала Жанна, улыбаясь. «У вас и без того насморк. Но зачем же вы меня не разбудили?» «Успокойся, насморк мой прошел. А так как отстать от дурной привычки никогда не поздно, то я и намерена теперь вставать очень рано». «Вам вставать рано? Господи, это зачем?» «О, это мой большой секрет. И я открою его тебе, моя добрая Гертруда, если ты обещаешь не ворчать на меня». «Господи Иисусе, как вы можете, барышня, говорить таким образом?» — проговорила старуха, почтительно поцеловав руку Жанны. «Разве я могу ворчать на вас?» «Значит, ты не рассердишься, если я скажу тебе что-то очень для тебя странное?» — спросила молодая девушка ласковым голосом. Гертруда уставила на свою хозяйку преданный нежный взгляд, каким смотрит верный пес на своего хозяина. «Я нахожу, моя добрая Гертруда, — продолжала Жанна, — что ты трудишься уж чересчур много. День у тебя проходит за нашим маленьким хозяйством, а вечером ты еще работаешь, чтобы добыть денег». «Это доставляет мне так много удовольствия», — отвечала старуха, которая действительно каждый вечер до полуночи сидела за шитьем, чтобы заработать 75 сантимов на этом неблагодарном труде. «Да к тому же работа моя жизнь. Я бы скучала, ничего не делая». «Я того же мнения», — перебила Жанна лукаво. «И мне тоже очень скучно без работы, моя добрая Гертруда». «Вы не созданы для работы, барышня!» — вскричала старуха с жаром. «Этого не бывает и быть не может. К тому же, если вы хотите позаняться, так у вас есть ящик с красками, книги, ваши...» Гертруда остановилась в смущении. Она вспомнила, что фортепиано было продано. «Я ходила вчера к Вишне», — сказала Жанна серьезно. «Она обещала достать мне работу». «Господи Иисусе!» — вскричала Гертруда с негодованием. «Вам работать, барышня? Вам добывать себе кусок хлеба, пока я жива? О, никогда, никогда!» «Вот», — сказала Жанна печально, — «ты обещала не бронить меня и не держишь своего слова». «Правда, правда, барышня», — проговорила сконфуженная старуха. «Но однако ж...» «Моя добрая Гертруда», — ласково сказала Жанна, —